Глава 21. На работу меня Игорь так и не отпустил, после того, как я выдала себя с потрохами. Отнекиваться было глупо. Я рассказала ему о своем небольшом расследовании, а также о наличии у меня той самой записи, которую он сразу же у меня и забрал. «Ты ее смотрела?» «Нет, но если ее выкрали у Эдуарда, то можно сделать вывод, что на ней есть доказательства поджога». «Да, запись нужно срочно передать полиции». «Игорь, я беспокоюсь, что они не дадут ей ход», — засомневалась я. «Не переживай, я отдам ее надежным людям. Но перед этим мы обязательно сделаем копию». «Он прав, нужно подстраховаться и скопировать запись себе на ноутбук». Я уже было скинула туфли, как Игорь меня остановил. «Нет, возьми ноутбук с собой. Сделаем это у меня дома. Я тебя отвезу, а сам поеду в отделение. До передачи записи ты останешься в моем доме. Это самое безопасное место». «В моем доме? Это дом Эммы, а не его». Понимаю, что думать сейчас нужно совсем не об этом, но пока она рядом с ним, я буду постоянно ревновать. Хорошо, а твоя помощница ничего не скажет, когда увидит меня в своем доме? Что мне ответить, если она спросит, что я там делаю? Во-первых, она мне не помощница, надевая пиджак, спокойно прокомментировал Игорь. А во-вторых, без моего распоряжения Эмму не пропустит охрана. Кем бы она ни была, охрана работает на меня. И давно она тебе не помощница? Положив руку на талию, Игорь привлёк меня к себе и легко прикоснулся к губам. «Со вчерашнего дня». Мягко развернул меня к двери и добавил. «Поехали». В доме у Игоря мы сделали копию записи, и он, не теряя времени, уехал в полицию. Боже, только бы все сложилось удачно. Меня сейчас мало волновало мое повышение. Скорее хотелось показать свой профессионализм, который был поставлен под сомнение. Не уследила за подразделением. Тогда какой из меня руководитель? Рука чесалась позвонить региональному и рассказать про запись. Но еще рано. Возможно, на ней нет ничего интересного. Оставшись одна, первым делом позвонила Сергею предупредить, что задержусь еще на пару часов. Затем поднялась к малышам. Они спали, но, услышав, как открывается дверь, тут же подбежали и, смешно виляя хвостиками, принялись прыгать вокруг, заигрывая. Потрепала их по голове, здесь все было убрано, пеленки чистые, кто-то за ними уже поухаживал, и это точно не Эмма. Больше она не помощница Игорю. Если бы не я, она бы продолжала работать с ним. Но мне было ее совсем не жаль. Напротив, я испытывала откровенное злорадство. Наверное, это неправильно. Думаю, сейчас самое время посмотреть видеозапись. Прикрыла дверь у щенят и спустилась в гостиную. Включив ноутбук, удобно разместилась в кресле и подрагивающей рукой вставила в гнездо флешку. Желания смотреть еще раз, как они целуются, не было. Но не посмотреть я уже не могла. Запись была сделана с экрана монитора, на котором видно несколько открытых окон, транслирующих видео с разных камер. На одной из них я увидела, что Игорь разговаривал с Эммой в гостиной, после чего передал ей какие-то бумаги. Он стоял спиной к камере, поэтому я не могла разглядеть его лицо. Зато мне хорошо было видно улыбающуюся Эмму. Она явно с ним флиртовала. Игорь ушел, а Эмма еще мгновение смотрела в окно, выходящее во двор дома, затем торопливо проследовала за ним. Через пару секунд они появились в окне другой камеры в тамбуре. Улыбка Эммы и прикосновение к его груди. Он уверенно отстранил ее руку, и между ними произошел напряженный разговор, который явно не нравился Игорю. Тогда она положила свою руку ему на шею и одновременно с этим поцеловала в губы. На записи видно, как он схватил ее руку, отрывая от своей шеи, и в этот момент вошла я. Поставила видео на паузу. Что ж, когда я вошла, то увидела очень интересную картину. Если не знать, что было до этого, то действительно могло показаться, что он держит ее руку, целуя и прижимая к себе. В тот вечер мне стоило просто чуть внимательнее посмотреть, и все сразу бы стало ясно. Но я убежала, как только увидела их. Обида и ревность застилали мне глаза. Теперь получалось, что она увидела в окне, как я иду по территории к дому, и специально это подстроила. Вот же гадина. Настолько погрузилась в воспоминания, что как будто наяву услышала, как я с грохотом хлопнула в тот вечер дверью, даже подпрыгнула. «Нет, я в доме одна, показалось. Да Игорь еще не мог вернуться. Прошел от силы час, но, заслышав в прихожей приглушенную возню, я все же решила посмотреть и встала с кресла. Не торопясь, вошла в прихожую и застыла. В дверях, ведущих в тамбур, стояли двое невысоких мужчин в черных масках. Я похолодела, ноги словно приросли к полу, отказываясь слушаться. Несколько долгих секунд мы стояли и смотрели друг на друга, пока один из них не дернулся в мою сторону. От его движения я, наконец, опомнилась, его опрометью рванула на второй этаж. Боже, как они смогли проникнуть в дом? Ведь Игорь говорил, что охрана никого не пропустит. Неслась по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступеней, радовалась, что я в джинсах и босиком. Мужчины позади меня не сильно спешили, видимо, понимали, что я никуда от них не денусь. Потом я много раз спрашивала себя, почему выбрала именно этот путь, но так и не смогла ответить. Ведь логичнее было бежать в гостиную, там выход на веранду, и в этом случае у меня было бы больше шансов, но я побежала именно наверх, сама загоняя себя в ловушку. Оказавшись на втором этаже, растерялась, и это секундное замешательство дало возможность одному из моих преследователей мгновенно меня нагнать. Схватив за волосы, он потащил меня в одну из открытых спален. Боль была просто адской. Думала, что мой скальп так и останется в руках у этого урода. Выла от боли, впиваясь ногтями ему в руки. Силой откинув меня к стене, он присел передо мной на корточки и заговорил. «Где запись?» Из глаз не переставая текли слезы, голову ломило от жуткой боли. От сильного испуга я не могла сказать ни слова. Он слегка хлопнул меня по щеке, приводя в себя. Я спрашиваю, где запись? Чем быстрее ты нам все расскажешь, тем быстрее мы уйдем. У меня ее нет. Он со вздохом опустил голову и поднял на меня недовольный взгляд из-под лобья. В этот момент в комнату вошел его напарник, держа в руках мой ноутбук с флешкой. Кажется, я нашел. Мой мучитель поднялся и приказал. Проверь. За то время, пока его напарник копался в моем компьютере, невыносимая ломота головы начала понемногу отступать, оставляя после себя лишь ноющую боль. На компьютере была запись. Я ее удалил. На флешке какая-то херня, отчитался напарник. Услышав это, мой мучитель стремительно подлетел ко мне, пощечина и моя голова отлетела, больно ударившись затылком о стену. Острая боль прострелила всю голову, в глазах потемнело, я застонала. Повторяю в последний раз, где флешка с записью? Прорычал он. Его слова доносились до меня, как гулкое эхо издалека. Пожалуй, даже если бы я тогда хотела что-то сказать, то все равно не смогла бы произнести ни слова. Язык меня не слушался, перед глазами все расплывалось. Я не могла даже вдуматься в его слова и сообразить, что именно он от меня хочет. От моего молчания он просто озверел, и, ухватившись за горло моей майки, с силой сжал ее на моей шее. Я задыхалась, хрипела, грудь горела огнем, пыталась отцепить его руки до крови, раздирающая их своими ногтями, но внезапно все закончилось. Я сразу повалилась на пол, закашлялась, скорчившись и судорожно ловя ртом воздух. Послышались звуки борьбы, мат, а потом темнота. Открыв глаза, почувствовала мимолетное головокружение, огляделась, больничная палата, и кроме меня в ней никого нет. Как я здесь оказалась? Убрав выбившуюся прядь за ухо, почувствовала резкую боль в пальцах, посмотрела на свои руки, и воспоминания нахлынули на меня волной. Дом Игоря, неизвестные люди в масках, насилие. Слезы потекли по щекам сами по себе. Услышав скрип двери, я быстро вытерла слезы рукой и, приподнявшись, осторожно села на кровати, чем вызвала неприятную пульсацию в голове. Моим посетителем оказался Игорь. Взглянув в мои глаза, он, не останавливаясь, пересек палату и, сев рядом, порывисто сжал меня в объятиях. Я не смогла сдержаться. Разрыдалась. «Настён, девочка, не плачь!» Гладя меня по волосам, успокаивал Игорь. А я все никак не могла остановить этот потоп. Мне было так себя жалко. «Это ты меня спас?» Всхлипывая, спросила я. «Да, я звонил тебе несколько раз, но ты не ответила», слегка отстранившись, обхватив рукой мой затылок. Пристально посмотрел мне в глаза и хрипло произнес: «Я так испугался за тебя. Прости меня». «За что?» — удивилась я. «За то, что не смог уберечь». «Игорюш, ты что? Ты же спас меня!» — прошептала я, прижимая ладонь к его щеке. «Анастасия Юрьевна, я бы все же вам рекомендовал пока не делать резких движений», — услышала мужской голос. Переводя взгляд на вошедшего врача, смущенно улыбнулась. А Игорь, разорвав объятия, встал с кровати и протянул ему руку. «Здравствуйте. Простите, как я могу к вам обращаться?» — уточнила я. «Игнат Алексеевич, итак, что мы имеем?» Задумчиво протянул доктор, взглянув на документы в своих руках. Отпустить меня он был готов уже завтра, но мне совершенно не хотелось проводить ночь в больнице, да и лечение, которое мне здесь окажут, я вполне могу выполнить и сама, в домашних условиях. Уколы делать умею, лекарства куплю. В итоге Игнат Алексеевич смилостивился, но при условии, что я неделю буду выполнять все его предписания и рекомендации. Игорь подтвердил и пообещал, что лично за этим проследит. «Пишите расписку». Как только мы остались в палате одни, я решила расспросить Игоря о людях, ворвавшихся в его дом. Их допрашивают, у полиции есть догадки о наводчике, но их необходимо сначала проверить. А чтобы ты не засунула свой носик еще и в это дело, Я повременю с рассказом». Фыркнула. «А Медведев? С ним что?» Игорь нахмурился. «Его взяли, тоже допрашивают. Все, хватит разговоров, тебе нельзя волноваться. Тишина и покой, помнишь? Пойдем, напишем расписку». За неделю, проведенную в доме Игоря, произошло многое. Один из взятых под стражу людей раскололся и признался, кто его нанял, хотя здесь и так все указывало на Медведева. Также это дело дополнили показания Эдуарда Шилова, хозяина магазина автозапчастей. Кстати, именно он и рассказал им, что отдал мне запись. Его поступок вполне объясним. Страх. Сама не знаю, как бы себя повела в ситуации, когда мне или моей семье угрожают. Быть может, тоже выдала бы все как на духу. Дальше им нужно было просто добраться до меня. И здесь они точно знали, что я в доме Игоря. Наводку им дала бухгалтер. Одна из двух девочек, оставшихся от прежнего состава, бухгалтерии. Услышав телефонный разговор Сергея, она сразу доложила о моем местонахождении Медведеву. Напрашивался вывод. Приехав в город, необходимо было менять команду полностью. Наступил подходящий момент для звонка региональному руководителю. Звонить и уведомлять о происшествии в доме Игоря, само собой, я не стала. Ждала результатов следствия. Сейчас же мне было что рассказать. Я хорошо обдумала, что буду говорить, и потому в понедельник смело осуществила задуманное. В целом мой рассказ ее удовлетворил. Лишнего не говорила, только по делу. По итогу региональный пообещала переговорить с учредителем по поводу моего перевода на должность топ-менеджера, как только я перешлю все необходимые документы по делу о пожаре региональному юристу, что я сразу и сделала. Все дни моего восстановления Игорь старался быть рядом и огородить от любых раздражителей. Даже Сергею запретил мне звонить, но мы нашли с ним решение. Аудио и видеозаписи в мессенджере. Правда, только если Игоря не было поблизости. Делать уколы самой себе не пришлось, так как этим с удовольствием занялся Игорь, не забывая при этом шлепнуть, а после и погладить мою попу. Позвонила Лине и вкратце рассказала ей все, что случилось. Она же в ответ поделилась радостной новостью. Химиотерапия пошла ее маме на пользу. Болезнь отступает. Долго ждать ответа от руководителя мне не пришлось. Уже на следующий день раздался звонок, и я узнала, что мою кандидатуру одобрили. В ближайшее время назначат встречу в головном офисе. Но до этого момента мне необходимо передать все дела Сергею. После разговора остался неприятный осадок. Странно, новость хорошая и долгожданная, а мне гадко. Хотела ли я эту должность? Определенно да. А нужно ли мне все это, если Игоря не будет рядом? Зачем себе врать? Я люблю его и не хочу уезжать. Не хочу без него. Но каждый раз вспоминаю его слова. В моей жизни нет места женщине и семье. Тогда зачем мне оставаться? Наши отношения обречены, но поговорить с ним сегодня нужно в любом случае.